За вами, кстати, отныне сохранена ведомственная квартирка в Чернобыле-7. Но, к сожалению, после известия о вашей смерти оттуда все вынесли. Осталась только мебель. Да и та в не очень хорошем состоянии. Я туда, если честно, возвращаться уже и не планировал, так что не страшно. Есть где спать и изготовить чего-нибудь горячего уже хорошо. Большего и не надо. В таком случае я оформляю пропуск на ваше имя. Зотов поднялся. И постараюсь договориться с Седым, чтобы не препятствовал вам свободно входить, если не на весь росток, то хотя бы на нашу научную станцию.